Глава 473. В эту ночь никто не собирался покидать пределы долины болот. Более того, народ, никуда не разбегаясь, поставил лагерь прямо неподалеку от тела гиганта. Благодаря своей весьма высокой ступени развития, даже после смерти он продолжал излучать ауру, которая могла с легкостью уничтожить смертного или остановить сердце слабому практикующему. Может, именно поэтому ни один представитель фауны долины не спешил полакомиться мертвечиной. Ночь в этой местности стояла пугающе темная. Из-за бесконечных испарений с болот, которые, в свою очередь, представляли немалую опасность, небо здесь всегда было затянуто низкими темными тучами. Даже днем сквозь них пробивалось столь мало света, что царил никогда не исчезающий сумрак. Во вторую половину суток, когда солнце клонилось куда-то на восток, здесь было так темно, что даже костры не очень-то разгоняли мглу. Хаджар сидел как раз у одного из таких. С легкой полуулыбкой он вглядывался куда-то во мглу. До него порой доносился чей-то не очень трезвый смех и стоны недвусмысленного характера. Как бы то ни было, а битву с первобытным гигантом пережили почти дети от 16 до 20 весен. Жизни не видели, мокрого пороха на холоде вместо каши не жевали. Стресс они снимали двумя доступными что смертным, что адептам способами – алкоголь и секс. И, видит высокое небо, Хаджар с радостью позволил бы себе слабину и предался тем же самым усладам. К тому же, в последний раз он ложился в постель не один уже почти сезон назад, в подземном городе. А уж когда позволял себе напиться до беспамятства, так это и вовсе во времена балакурства вместе с Неро. Но, увы, из всех развлечений ему осталась лишь трубка с терпким табаком. Закурив и убедившись в том, что поблизости никого нет, Хаджар достал из-за пазухи свиток с изображением всего одного удара черного генерала. Еще год назад один лишь только минутный взгляд на эту картину мог уничтожить душу Хаджара. Теперь, по прошествии времени, не сказать, что что-то сильно изменилось. Он все еще не мог медитировать, погружаясь в мистерии изображенной стойки. Но благодаря полученному в библиотеке города магов способу медитации, он мог весьма успешно воображать в мыслях образ картины и медитировать вместе с ним. На подобное он был способен и раньше, но из-за техники магов процесс ускорялся в десятки раз и походил на обычную тренировку. Вообще, начиная с уровня небесного солдата, адептам больше не требовалось тренировать тело, только дух. Чем крепче становилось их ядро силы, тем сильнее развивалось и тело. Поэтому все тренировки ограничивались глубокими медитациями. Легенды гласили, что некоторые рыцари духа и повелители и вовсе могли целыми годами, если не веками, пытаясь пробиться сквозь очередной порог в развитии, проводить в таких вот медитациях. Хаджар в это слабо верил. Зафиксировав образ черного генерала в памяти, Хаджар убрал свиток обратно и погрузился в глубокую медитацию. Справляясь с немыслимым давлением простого изображения, он раз за разом погружался в мистерии духа меча, которые были заключены в простом ударе. Хаджар чувствовал, как эти тайны наполняют его разум и стремятся к небольшой искре его познаний пути меча. Как этот ревущий поток, заключенный в свитке, готов смести и уничтожить тончайшую нить знаний, доступных Хаджару. Он был уверен в том, что уровень меча, которым обладал враг, намного превосходил не только меч в сердце, но и королевство меча. На столь высоком уровне Хаджар не мог даже представить, насколько велика была сила черного генерала. И еще страшнее представлять, насколько велика была сила тех, кто смог уничтожить его, и заключить в посмертии на гору черепов. Мысленно Хаджар сотни, тысячи, десятки тысяч раз повторял нанесенный его предкам удар. И если у врага получалось нанести удар, способный рассечь целую гору, то Хаджар пока и вовсе бессмысленно махал внутри сознания черным клинком. Ему не хватало знаний и пониманий глубины мистерий духа меча. Но, несмотря ни на что, который месяц Хаджар повторял этот удар. Пусть по мельчайшим крупицам, песчинкам столь незаметным, что пыль, по сравнению с ними, была бы размером с первобытного гиганта, лежащего неподалеку. Однако никакие трудности и никакие преграды не остановили бы Хаджара на пути к его цели. Пусть он проведет десятки лет, пытаясь повторить этот удар. Пусть так. Но в конце, даже не если, а когда у него получится, то кто знает, какие горизонты силы откроются перед ним. Проведя в тренировках не меньше 7 часов, Хаджар очнулся лишь тогда, когда из его рта выпала полегчавшая трубка. Вытряхнув из нее пепел и забившуюся трясину, Хаджар поднялся и размял тело. В этом не было никакой физической необходимости, скорее простая привычка. Коснувшись бинтов, Хаджар прислушался к своему организму. Рана, оставленная амулетом Диноса, уже почти зажила. Техника не задела меридианов и каналов энергии. Если бы не это, рана бы продержалась несколько недель. Все же, как бы ни был быстр и верток адепт, но основой основ всегда остается техника укрепления плоти. Без нее, даже если ты быстрее мысли, увернуться от давления чужой ауры не сможешь. Ну или еще от какой-нибудь техники, бьющей на манер вихря молота, или того приема, который использовала Анис. «Спасибо, достопочтенный учитель», — улыбнулся Хаджар, невзначай касаясь драконьей татуировки на груди. Единственная техника укрепления плоти, которой он обладал, была получена почти 10 лет назад. Совершенно никчемная, уровня смертной, она вряд ли была способна хотя бы немного ослабить удары небесных солдат, не то что рыцарей духа или же давление первобытного гиганта. Более того, если бы защита Хаджара действительно ограничивалась лишь ею, то амулет Диноса не просто ногу бы ему разрубил. Нет. Волна силы от подобной техники с легкостью оборвала бы его жизнь. Единственным объяснением подобной стойкости оставалось лишь одно прежде неучитываемое обстоятельство. Вот уже почти 15 лет в груди Хаджара билось драконье сердце. За эти годы оно наверняка успело достаточно переварить его кровь, чтобы сделать ее куда меньше человеческой. Хотя, как говорил Травис, Хаджар никогда не будет человеком, но и драконом не станет. Вновь забив трубку и выпустив облачко дыма, Хаджар улыбнулся небу. Там, где-то за тяжелыми тучами, светили разноцветные и такие яркие звезды. Глупо, но в этот момент он начал немного понимать своего предка по материнской линии, черного генерала. Ни дух и ни бог, ни человек и ни демон, ни раб и ни свободный. Интересно, кем он себя видел, когда смотрел в отражение на поверхности бегущего ручья? Или так же, как и Хаджар, стоял над болотом и вглядывался в мутную воду и трясину? «Надо бы побриться», — протянул Хаджар, поглаживая себя по бородке и отросшей щетине. Он уже достал было разделочный загнутый кинжал, которым адепты вырезали из трупов монстров ядра, как услышал легкий шепот ветра. Для многих этот звук был бы похож на шелест травы или бренчание фенечек в волосах, звон металлических пластин и простой свист. Но для Хаджара это было схоже с тем, как кто-то звал его издалека, нашептывал что-то. Татуировка на спине, оставленная духом меча, отозвалась короткой вспышкой боли, и шепот смолк, будто обрубили, Странно. Хаджар убрал кинжал, оставив бородке еще несколько часов жизни. Раньше подобного не было. Впервые за 8 лет татуировка на его спине хоть как-то продемонстрировала свое наличие, помимо того, что она там находилась, разумеется. Выпрямившись, Хаджар посмотрел в сторону, куда его звал шепот. Почему-то он не был удивлен, что голос доносился аккурат из-под спины павшего гиганта. «Проклятье!» — выругался Хаджар и пошел следом за шепотом ветра.